«Спасибо, ты нам очень поможешь». Она кивнула, все еще не до конца убежденная. Вынула из кармана блокнот, написала номер и отдала мне листок. Я решила еще раз попытать счастье. «Есть еще кто-нибудь?» «Как можно нейтральнее?» — спросила я. «Кто может представлять проблему?» Почему-то этот вопрос вызвал новый прилив горя. Гретхен широко распахнула глаза, стараясь удержать слезы, но это не помогло. Трисия быстро сунула ей салфетку. Гретхен взяла ее, но стала нервно крутить в руках, вместо того, чтобы воспользоваться по назначению. «Мне действительно нравится здесь работать, Молли», — начала она. «Никто не собирается тебя увольнять. Никто даже не узнает о нашем разговоре». Гретхен опустилась в кресло возле двери. «Почему это должно было случиться? Это так неправильно, несправедливо». «Это ужасно», — согласилась я, вновь становясь ведущей колонки. «В особенности потому, что сейчас мы ничего не можем сделать, только с любовью вспоминать Тедди и стараться, чтобы и другие вспоминали его с любовью. Это означает, что мы должны сделать все возможное, чтобы оградить его семью и друзей от лишней боли». Видимо, это прозвучало достаточно искренне, потому что брови Трисси одобрительно приподнялись, а Гретхен начала успокаиваться. Трисия вручила ей другую салфетку, которую она использовала, вытерев глаза и прочистив нос. Закончив, Гретхен тяжело вздохнула. «Да, есть еще кое-кто, но, думаю, с ней вы можете не говорить. Уж она-то умеет соблюдать приличие. Кто это, Гретхен? Ивон». Подавив первое побуждение подпрыгнуть с воплем попало, я притворилась шокированной. «Неужели?» «Она будет вести себя, как полагается, потому что он только что с ней порвал, так что она не захочет, чтобы кто-нибудь знал». «Неужели?» На сей раз я действительно была удивлена. Мне казалось, что все указывало на то, что роман еще продолжался. Гретхен энергично кивнула. «Да, он ее бросил». «Почему?» «Да потому что Хелен все узнала и закатила страшный скандал. Один раз на прошлой неделе я слышала, как они ссорились здесь, в офисе. Хелен была в таком бешенстве, что готова была его...» Гретхен осеклась, сама испугавшись того, что чуть не произнесла вслух. Она даже зажала рот рукой. «Остановись», — посоветовала я. И не только потому, что слова Гретхен противоречили моим построениям, но и потому, что не хотелось все это себе представлять. «Я не имела в виду», — простонала она, не убирая руки. «Не говори никому, что я так сказала, пожалуйста». «Конечно, не скажу. Ты же не думаешь, что Хелен могла?» «Ну, конечно, нет», — с излишней убежденностью сказала я и поспешила к двери, прежде чем Гретхен могла задать мне другие вопросы, на которые было бы труднее ответить. Трисия, на минуту задержавшись возле Гретхен, положила руку ей на плечо. «Я свяжусь с вами по поводу списка гостей. Спасибо вам за все». Гретхен зарыдала с новой силой, и мы вышли, плотно прикрыв за собой дверь. «Проклятие!» Трисия повела меня к моему собственному столу. «Это вовсе не означает, что ты не права. Проклятие! И даже если ты ошибаешься, ты же еще ничего не сделала, кроме того, что плохо о ней подумала. Ну, а к этому тебе не привыкать, так что ничего страшного. Кроме того, что ты ненавидишь ошибаться». Подойдя к столу, я достала из нижнего ящика наши с Трисией сумки, одновременно решив, что ее сумочка нравится мне гораздо больше, чем моя. Сегодня я взяла черную сумку от Фенди.